Глава 16. Прощание с Юкуком. Никто в нашем подворье в это утро не замечал сухого холода, случайно уцелевших в затененных углах хрустящих льдинок, остатков испарившегося снега. Все были заняты, мы лихорадочно закупали и готовили к отправке шелк. Очень немногие знали, что это последние наши закупки. Торговый дом Маниаха готовился исчезнуть из Чаняни, на которой надвигалась большая беда. Юкук сидел на тюке с обрезками товара передо мной, стоящим его сотрясала мелкая дрожь. — Старый мой друг, — сказал я, — тебе нечего бояться. С тобой все в порядке, но ты очень устал. Юкук прерывисто вздохнул. Я никогда еще не видел его таким напуганным. Маленьким, щетинистой седой головой на очень тонкой шее, с извиняющимися тоскливыми глазами. Раньше на этом лице старого, подобревшего бандита постоянно мелькала какая-то странная ехидная улыбка. Он усмехался так, будто знал какой-то секрет о том, что будет со всеми нами, когда даже просто стоять прямо кажется достижением. Но когда накануне утром он не появился с докладом, а потом все-таки приковылял и выговорил сиплым дрожащим шепотом: «Господин, я очень устал», мне показалось, что дело действительно плохо. Подчиняясь приказу, он лежал и спал 3 дня, потом ему полегчало, а после этого он опять слег и надолго. Я вздохнул и взглянул на Юкука как бы краем глаза, чуть сбоку. Его цветная тень стала какой-то бледноватой, совсем небольшой, но все-таки ровной, без колышущихся багровых пятен. Я потрогал его лоб, провел пальцем по пульсу у основания челюсти, нажал на точки у запястья, все было понятно. Передо мной был человек, у которого больше не было сил притворяться, что он так же молод, как мы. — Сушеные дыни и абрикосы, — сказал я. — Горячее вино понемногу, но часто. Легкие супы без жира, как раненому. Нужен сангак, а не доктор. Ты еще поживешь, если переживешь дорогу, то получишь дома все, что захочешь. Да-да, дорогу, ты едешь раньше нас. Юкук наклонил голову так, что я увидел на его макушке морщины, похожие на трещины, и несколько раз мелко кивнул. Испуг его постепенно проходил. — Мы с тобой отлично поработали, — сказал я ему. — Теперь можем отдохнуть. Великого похода на запад теперь не будет, Юкук. Это главное, у нас все получилось. Прочее неважно. Нет, нет, нет, — упрямо зашептал он, крутя головой. Я долго думал, пока прятался, пока выслушивал доклады. Я помню, как вы говорили, хозяин, что не наше дело заниматься каждым из десятков заговоров при этом дворе, находить ответ на каждый вопрос, но так нельзя, хозяин. Я чувствую большую опасность. Не для нашего города, теперь только для вас. Да, похода теперь не будет. И главное дело сделано. Но очень, очень многие вещи мы проскочили, оставили позади, добиваясь главной цели. А теперь может статься так, что эти вещи нас догонят и ударят в спину. Я мысленно поблагодарил смертельно уставшего старика за это вежливое «мы» и понял, что обязательно надо найти время его послушать. Найти его прямо сейчас, шелк подождет. Я заставил его вернуться к себе в комнату и лечь, устроился сам, привалившись к стенке, приказал принести ему еще одну жаровню с углями и суп из золотого зерна сангака. — Итак, давай посмотрим, что же мы упустили, — сказал я. — Многие загадки решены, новых загадок появилось еще больше. Но, дружище, ведь так оно всегда и бывает, всех загадок не решишь. «Да, — Да-да, — почти беззвучно ответил он, — бывает. Но давайте попробуем все с самого начала. Как тогда, до вашего отъезда за границу? — Вот увидите, мы придем к интересным вещам. Вот, например, мы знаем, кто украл у вас списки сагдийцев, работавших на Ань-Лушане. Знаем, кто приказал вору это сделать. Но зачем все-таки ему, то есть в конечном счете Джоу, понадобилось воровать ваши камфарные фигурки? — Чтобы выдать всю историю за обычное воровство, например. Но Джо вообще очень странно себя вел все это время, нехотя признал, наконец, я. Он так торопил меня с поездкой на границу, а потом как-то вроде бы и не очень эта поездка интересовался, но из когтей не упускал. Вторые тени по-прежнему есть у каждого из нас. Вон, высунь голову из окна, кто-нибудь стоит, якобы торгует какой-нибудь дрянью. А письма, которые я отправлял через него в Фэньян, да, по-моему, вообще мог писать все, что угодно. Жоу лишь посматривал на них, но не особо заставлял переписывать. — Значит, поездка ваша ему была все-таки нужна, просто вы не знаете, зачем? — уже почти бодро и энергично кивнул Юкук. — И я не знаю, хозяин, но знаю кое-что другое. О чем вы постарались забыть? Эти, скажем, некроманты. Я приказал снова найти тех чиновников, помните, за которыми полезли на ту гору? И снова допросить, уже всерьез, мне были нужны имена. — Так, — сказал я, — и они их назвали? — Нет, — ответил Юкук, — они умерли. Один отравился плохим грибом. И второй чиновник по фамилии Шу, то есть крыса, тоже умер от горячки. Интересно, правда, хозяин? Вообще многие из тех, чьи имена нам становились известны, как-то неожиданно умирали. Судье еще повезло. Живет себе там, на юге, среди слонов, но имена называли вместо этих умерших другие люди. Дядюшки и все прочие все это время работали, не покладая рук. Просто вы не требовали от меня докладов, и получился интересный список. Я его потихоньку составлял, как бы для себя. Я сейчас встану и принесу его вам. — Лежи! — коротко приказал я. — Да! — прокряхтел он, благодарно откидываясь обратно. Так вот, в списке некромантов кто угодно. Генерал гвардии Яо Жень и другой генерал Ляо Цяньбин, несколько вонов и даже гунов, есть дальние родственники императора. Некроманты все это время продолжали свои игры, хозяин. Заклинали духов, изучали способы поднять из могил мертвых и заставить их прервать родник вечной жизни. — О чем это, хозяин? Кто у нас живет вечно? — Да император же, — сказал я. — Чем ты хотел меня удивить? — Понятно, что это заговор. — Если это заговор, то против императора, ну или премьер. Но в нашем случае это почти одно и то же. Потому что пока госпожа Яна остается самым любимым человеком императора, остается на своей должности, ее не очень умный братец-премьер, ну и что здесь нового? Итак, твой список? — Да, — обрадовался Юкук. — Так вот, вы помните, кого считают главарями заговора? — Некоторых мы знаем. Некий академик, он у них верховодит и придумал эту историю с кошками, которые показали ему, когда будет качаться земля. Некая женщина, она выше всех, но появилась еще одна личность. Она мелькнула только в одном разговоре по кличке Светлый Иван. Ну и что? На границе я чуть не столкнулся с каким-то бандитом, которого зовут Лоулань Иван. То есть лоуланьский князь пересекает границу с несколькими сотнями конных и грабит. А этот не грабит, — увлекся Юкук. Все, что я про него знаю, — это что его, как эту загадочную женщину, никто не должен видеть во время тайных ритуалов. Их истинные имена знают якобы очень немногие. Академик скрывает лицо, но все же его видели. Он есть большой такой мужчина, этих нет. Но одновременно, хозяин, я составлял другой список. По крупице. Список тех, кого премьер Ян Го Джун хотел отправить в великий западный поход. Вы перестали в какой-то момент этим интересоваться, хозяин. Но я потратил на это немало ваших денег. Этот список тоже есть. Тут старик замолчал и устроил целое представление из медленного поедания супа. Я начал улыбаться, сначала чуть-чуть, потом по-настоящему. — И ты положил два списка рядом, — сказал я ему наконец. Юкук затрясся от тихого смеха, посматривая на меня поверх кромки суповой миски. — Генерал Яо Жень и генерал Ляо Дзяньбин. И несколько хорошо знакомых по первому списку чиновников. Иваны, игуны и все, все там. А вот теперь самое интересное. Ян Гуаджун какое-то время развлекался идеей поставить то ли над главнокомандующим Ань Лушанем, то ли сбоку от него представителя дома Тан, принца Ли Хэна. Думал я недолго. Здесь все было предельно ясно. Это наследник-то, светлый Иван, которого никто не должен видеть? Несчастный, плешивый Хэн, как называет его моя прекрасная подруга. Но с другой стороны, кто же должен занять трон после того, как некроманты совместными усилиями преодолеют заклятие бессмертия, висящее над императором, и место светлого императора займет светлый Иван? Значит, два списка. Заговор некромантов и контрзаговор премьера. Вот кто были те враги, которых мальчишка хотел собрать в одну теплую компанию и отправить на смерть. Отлично. Ну и что нам до этого? А Юкук продолжал смотреть выжидательно. Меня это начало несколько раздражать. Но ведь все это в прошлом. Походу, не будет, Юкук. Некому идти к нам на запад, — попытался я охладить его энтузиазм. Сейчас одна их армия будет пожирать другую, и дай бог, чтобы им хватило сил сохранить покой собственных границ. — Ну да, да, да, — скромно покивал он, — но я не об этом. — Вот вы говорили, что затея с походом идиотская, а теперь посмотрим на нее с точки зрения премьер-министра. — Ну, будет уничтожена еще одна армия империи после поражения от Туфани в горах Тибета и от Наньчжоу. Плохо для него и императора, но зато теряют лицо все, кто в этом походе выжил или вовсе не возвращаются. Ведь речь идет не о пустяках, не о глупости молодого гвардейца, ставшего премьером. Речь идет о заговоре, в котором этот премьер и ваша госпожа и сам император могли бы лишиться всего, собственно, жизни. Так что всех их врагов просто необходимо было уничтожить любой ценой. Видите, господин, никакого идиотизма. Премьер ведет себя очень разумно, и все другие люди, наверное, тоже действуют вполне разумно. Вот я все и пытаюсь понять. А для кого же весь тот хаос, что сейчас происходит? Выглядит разумно и желанно. Есть такой человек? Конечно, есть. Вы думаете, это я просто так? Но тут главное вычислить, зачем и кому в этой истории нужны лично вы. Не понимаю, Юкук, — терпеливо вздохнул я, — и я пока не все понимаю. Я только спрашиваю, а теперь вот должен уехать. Я только хотел сказать, что и вам надо как можно быстрее выбираться отсюда, потому что именно вокруг вас происходит много непонятного. Фигурки эти ваши из камфоры, зачем их украли? Я этого не понимаю. А, кстати, давно вы не виделись с Джоу? С самого начала мятежа. Он сейчас очень занят, — пожал плечами. Ну, еще бы ему-нибудь занятым. Наверное, выявляет иностранцев, которые помогали мятежнику, — ехидно сказал Юкук. Что он с вашей помощью сделал? Так вот, как-то очень странно сделал. Почему он отдал этот ваш список в руки Ян Гуаджуну? Ну, конечно, это серьезный вопрос. Аресты важнейших из иностранных торговцев требуют решения высшего из чиновников. И все равно, что это за борьба с будущим мятежом, вследствие которой именно мятеж и начинается? Послал бы к Ношфарну и другим сагдийцам своих карликов, раз ситуация такая деликатная. И еще. Почему вашего имени не было в списке? Я был бы даже спокойнее, если бы вы там были. Тогда все было бы понятно. А так, зачем вы понадобились господину Джоу, чтобы написать новые письма мятежнику и изменнику? Ну, он ничего особенного моими руками и не писал, напомнил я. Ну и вообще, зачем резать курицу, которая в нужный момент может снести золотые яйца? Теперь-то он знает о возможностях нашего дома на всем Западе, вплоть до Бизанта. — Ну, допустим, — не отставал Юкук. — А теперь давайте вспомним еще несколько загадок, на которые у вас так и не нашлось времени поискать ответ. Кто поцеловал карликов в первый и второй раз? Мы ведь так это не знаем. — Значит, ты все-таки еще не веришь, что это был Джоу? — Может быть, Джоу. Может быть, и нет. Но давайте посмотрим, как по-разному работает этот самый Джоу. Либо он посылает карликов, либо направляет списки вражеских шпионов в канцелярию премьера, чтобы там арестовали кого надо. Почему в одном случае это было так, а в другом — этак? Потом вы мне сказали что-то странное, когда вернулись после встречи с Айн-Лушанем. Вас там что-то удивило? Я начал вспоминать. Странности там было сколько угодно. Предложение могущественного полководца и губернатора трех провинций, пусть и находящегося в неоплатном долгу перед нашей семьей, стать передо мною на колени. Смущение, сни страх в его глазах при моем появлении. А еще этот его дикий смех, когда я показал ему свиток с уведомлением из императорского города о том, что за войлок заплатила казна, как будто я показал какой-то великолепный фокус, а не всего-навсего привез в его войско оплаченный казною товар. — Ну, хорошо, странности остаются странностями, — признал я. — То есть ты хочешь сказать, что совершенно непонятно, почему сначала меня и моего предшественника пытались убить, а потом, наоборот, не пытались убить? Причем и то, и другое дело рук Джоу? — И это, конечно, тоже. Надо быть очень осторожным, господин, — настаивал Якук. — Если не понимаешь, что происходит, это все равно, что спать со змеей под одеялом. Вы ему нужны? Этому Джоу, а вот зачем? И хорошо ли это для вас? Помнится, и мне становилось очень стыдно, когда я об этом вспоминал. Мне тогда показалось, что от этого тоскливого разговора у меня скоро заболит голова, и, к великому моему счастью, отвлекли дела куда более неотложные, то есть деньги. Как ни печально подумалось мне, пока я спешил вниз, оставив Якука отдыхать. Действительно, большие деньги делаются именно в дни большой войны или других неприятностей. А неприятности были более чем очевидными. Потому что армия Айн-Лушаня проделывала в день по 60 тысяч человеческих шагов, то есть 60 ли. Что было неудивительно для войска, в котором не знали слова «пехота», и чей полководец был, кроме прочих почетных титулов, имперским надсмотрщиком за всеми конюшнями Поднебесной. Уже в первые дни первого месяца года это войско форсировало Желтую реку, и через несколько дней Айн-Лушань вошел в восточную столицу Лоян. Такое после 150 лет благоденствия мощной империи даже представить себе было невозможно. И сотни тысяч жителей столицы упорно отказывались верить, что эти вести как-то коснутся их повседневной жизни. Плохие новости для империи, но не настолько плохие, чтобы не отправиться в загородный парк полюбоваться сизыми утками среди округлых промоин во льду императорских прудов. Но слухи, приходившие с северо-запада, становились все тревожнее. В Лояне Айн-Лушань устроил пир, во время которого ему взбрело в голову продемонстрировать, что ручные танцующие, кланяющиеся слоны светлого императора также поклонятся ему, как и прежнему властелину. Но музыка заиграла, а слоны танцевать и кланяться ему почему-то не стали. И мятежник приказал загнать их всех в яму, потом выколоть глаза алебардами и забросать горящим хворостом. Вот! Когда я понял, что мой братец Рокшан всерьез сошел с ума и армию до победы не доведет, но чаяньцы об этом не знали, и, говоря о слонах, они плакали. Но то были лишь слоны. Далее же пришла очередь людей. В каждом городке солдаты бывшего полководца империи волокли к себе в повозке одежду, золото, женщин, все подряд. Сильных мужчин использовали как носильщиков, старых и слабых рубили секирами, как слонов. Пещеры же на горном склоне над Фэньяном одна с другой заполнялись награбленным. Бывшие воины империи теперь официально именовались иначе, как варварами. И это были еще не все новости. В тот же день, когда побледневшую драгоценную наложницу Ян увез из моего дома Евну Гао, она и император, и весь двор вернулись в столицу. Но относиться к ним столичная толпа начала как-то по-иному. Мой приемный сын-мятежник Да он большой шутник. Что он еще придумает, чтобы повеселить нас? — сказал якобы тогда прекрасная Ян. И теперь ей припоминали это все. Ежедневно. Неужели ты действительно это произнесла? — спросил я ее как-то позже, гораздо позже. — Надо же было что-то говорить, — досадливо кивнула она. — Глупо, ужасно, правда? Глупость одной женщины затмила вполне разумные вещи, которые немедленно начало делать имперское правительство. Находившийся в столице сын Аньлушани был казнен, а его ни в чем не повинной жене была дарована великая милость, право покончить с собой, а вот брата мятежника, который встал на сторону империи, лишь понизили в должности. По улицам Чань-Ани пошли на восток красно-металлические колонны войск. У столицы начали собираться отряды с северо-западной границы, развернулась мобилизация, и тут радость... Радость! В тылу у мятежников стали 17 провинций, до которых дошли слухи о грабежах. «Месяца три, и с восстанием будет покончено», — уверяли друг друга философы. Я же думал, что все будет гораздо хуже. Но думать не было времени, потому что я разворачивал торговую операцию. Из тех, о которых потом годами говорят между собой купцы за чашечкой вина, злобствуют, завидуют, но уважают и учатся. Помнится, я приказал прекратить закупки шелка в день моего возвращения с границы. Это было сделано по многим причинам. Я не верил в мятеж. Есть такая типичная ошибка — думать, что все люди действуют исключительно умно и не совершают ошибок, а также гадостей. Но все же возможность того, что Аньлушань вскоре поднимет мятеж, чем будет терпеть все эти интриги, для меня было очевидно уж тогда. И еще. Цены на шелк тогда действительно были безобразно высокими, а в дни бедствий и потрясений шелк всегда дешевеет. С ценами лошадей, на которых идут в бой и убегают от войны, все происходит как раз наоборот. И, наконец, повозки и денег из императорской казны, прибывшие тогда в наше хранилище, лично для меня были сигналом к тому, чтобы потратить их как-то поинтереснее. Если бы худшие из моих ожиданий не сбылись, я всего лишь не потерял бы ничего и начал бы снова покупать шелк по прежним грабительским ценам после долгой паузы. Но когда я вернулся из своего убежища, оказалось, что были парализованы главные из сагдийских торговых домов, и никто не собирался выпускать их арестованных хозяев, было просто не до того. Покупателей шелка на рынке оказалось необычайно мало. Мятеж, правда, поначалу чуть было не подвигнул чиновников имперских, ткацких и других мастерских попробовать еще больше задрать цены, поскольку дорожать стало буквально все. Но по мере продвижения колонн бронированной конницы Аньлушаня сначала на юг, а потом на запад, все ближе к столице, нервы кое-кого стали сдавать. И тут среди торговцев разнесся удивительный слух. Торговый дом Маниаха проснулся и вновь начинает закупки шелка, но за треть, одну треть прежней цены. Торговый мир столицы почувствовал запах крови, ожил и приготовился к веселой игре. Продавцы из имперских ведомств пришли в ужас, но тут и остальные торговцы поняли, что происходит, и в один голос назвали мою цену, не более трети от прежней. А когда продавцы решили взять новую паузу, я не стал их торопить, но после паузы мое предложение несколько изменилось. Уже не треть, а четверть. И вот после слухов о поражении имперских отрядов во главе с Фэн Чаньцинем у Желтой реки, империя сдалась моим торговым агентам и агентам других торговых домов, которые забыли обо всем, об арестах части собратьев, например, и неуклонно каждый день гнули цену к земле, не давая империи вздохнуть. Вот только свободных денег для массовой скупки шелка по дешевке моих собратьев-сагдийцев было не так уж много. А у меня, кроме груды денег, полученной милостью господина Джоу за войлок, был еще табун недавно пришедших после моего летнего письма дополнительных лошадей на продажу. Что было куда лучше, чем деньги, лошади дорожали с каждым днем. Все это вместе напоминало прорыв тяжеловооруженного конного отряда через ряды бегущей пехоты противника. Он без видимых усилий прорубает в сметенной толпе солдат целую улицу, устланную мертвыми телами. Наглый грабеж империи шел полным ходом, без милости и сострадания. Так что у меня не было времени не только для игры и в загадки с Юкуком, даже для восторга от собственных успехов. А они не заканчивались на границах империи. Когда первый караван со скупленным по дешевке шелком уже отправился в путь, дома в Самарканде его уже ждали, наоборот, еще больше взлетевшие цены, потому что торговый дом маньяха прекратил еще и продажи шелка, и запасы его начал создавать куда раньше других, еще до начала невиданных дождей в империи. И, ясное дело, запасы начали копиться до того, как по всему пути стали известны первые новости о мятеже лучшего из полководцев империи. А вот после предстоявшей через месяц-другой третьей отправки последнего каравана нам оставалось одно — закрывать торговлю. Потому что война, докатись она до земель северо-западней столицы, попросту перекрыла бы главный торговый путь всего существующего мира, и масштаб этого события пока не мог себе представить. Да и вообще, и без Юкука я подозревал, что не надо испытывать терпение Бога Небесного, и пора бежать из прекрасного города. Но караваны должны идти. И тогда я огласил, наконец, узкому кругу своих приближенных решение, которое обдумывал давно, и которое в нашей с братом переписке уж несколько раз в виде идеи кочевало по пути 3-4 месяца туда и столько же обратно. Брат согласился, что окончательное решение за мной, но уже и так было ясно, что без мятежа весь знакомый нам мир менялся без поворота, потому что веселые и упорные строители круглого города, мало кто прочувствовал, даже в Самарканде уже оживили порты Басры, Убуллаха и Сирафа. Все моря к югу от Инды были подвластны новому халифу, и это означало, что выиграет тот, кто найдет для шелка и пряжи новые дешевые торговые пути через южные порты Поднебесной империи, по морю к Басре и прочим гаваням, находящимся под пристальным взором владыки нового халифата Мансура. То есть и без всякой войны на севере империи, и без наших проблем с господином Джоу мы ушли бы постепенно из Чайнани и открыли бы торговлю на сказочном юге, в устье жемчужной реки, в прекрасном городе у моря, в сказочном Гуанчжоу. Вот только теперь это предстояло делать другим людям, которые никогда не должны были, по моему приказу, даже произносить вслух имя дома маньяха. А нам, успевшим стать слишком хорошо известными кое-кому в империи, предстояло возвращение домой. — Гуанчжоу! — повторил Сангак и почмокал толстыми губами. — Там и интересно, хозяин. Носороги с двойным рогом, слоны с розовыми бивнями. У них, говорят, очень вкусный хобот. Никогда не ел слона. Везет этим новичкам, я бы сам туда поехал. — Гуанчжоу! — отозвался Махиан. Лучший во всем Согде знаток тонкости верблюжьего характер. Жемчуг, слезы и русалок. А еще там есть пруд, где жители начали разводить уток, потому что они глотали какую-то глину, и в помете у них постоянно были золотые крупинки, жители вымывали их, и все разбогатели. Вы так не бедняки, и чудес в жизни насмотрелись немало, — расстроил их я. Ты, Махиан, есть не забыл, уезжающий 2 недели. А ты, Сангак, я посмотрел на него с некоторой озабоченностью, — ты пока хозяин. — О чем вы говорите? — махнул он единственной рукой. — Я уеду вместе с вами, я знаю свою работу. Я мрачно покивал. Что-то мне говорило, и даже не в тревожных размышлениях Юкука тут было дело, что мой отъезд отсюда так просто не пройдет. И еще одно необходимое дело мы успели завершить в эти дни. Мы медленно, с некоторой торжественностью, расселись на коврах в комнате, где сейчас, вследствие зимних холодов, было как раз очень уютно и хорошо. И я повторил моим друзьям то, о чем мы уже поговорили, шепотом в более безопасных местах, где нас не могла подслушать ни Миванча, ни еще одна личность, ворующая камфарные фигурки. А именно — что торговый дом Маниаха завершает свои дела в столице империи, а нам всем пора отдохнуть. Тут я сделал паузу и положил руку на мощное колено Сангака. Он волновался точно так же, как при первом нашем спектакле в этой комнате, когда мы еще не знали точно, действительно ли великая танцовщица будет интересоваться нашими разговорами и отправится ли кому-то о них докладывать. — Меванча! — сказал я очень громко и четко, и Сангак прерывисто вздохнул. — Меванча! Мы знаем, что ты сейчас нас слышишь. Мы знали это всегда, с первого раза. Прости, но уж очень хотелось, чтобы наш общий друг Фэньяни получал от нас кое-какие сведения. Через тебя, само собой. Уж ты прости нас за это. Но мы хотим тебе сказать, Меванча, что и сейчас, когда все кончено, мы любим тебя, особенно один из нас. Когда ты спустишься оттуда, то увидишь, что... А охраны вокруг нет. Ты свободна. Ты можешь уйти. Но мы очень просим тебя, отправляйся с нами домой, и там не будет для нас человека более уважаемого, чем ты. Стояла полная тишина. Сангак смотрел в застеленный багровыми коврами пол. Вот и все. Я с наслаждением вытянул ноги, потом встал. — И еще! — тем же громким голосом добавил я. — Спасибо за мою жизнь, Меванча! Отличный был выстрел. Мне показалось, что откуда-то сверху донесло совсем не женское ругательство сквозь зубы, и больше ни звука.